Глава 7. Между 11:30 и 12 часами дня, когда приближалось время обеда, в кафе «Гиберния» против биржи было обыкновенно очень безлюдно. Толпа торговых агентов, заведующих фирмами и биржевиков, которые утром наполняли помещение шумом и сутолокою, наспех закусывая, обделывая дела, обсуждая конъюнктуру, сочиняя письма и в то же время читая, перелистывая или, по крайней мере, раздирая в клочья газеты, чтобы унести на память о них биржевой бюллетень. Толпа эта растекалась по всем направлениям. Послеобеденная жизнь в кафе, появление любителей домино и тарока, игроков шахматных и бильярдных, начиналась только после часу дня. Кельнер Франц, которому на это время вверялись также функции метрдотеля, старший кельнер, уходил обедать, стоял, прислонившись к бильярду, сонно мигал глазами и следил за партией двух единственных посетителей, коммивояжеров, игравших в карты. Барышня у кассы клевала с тарелки крошки торта. Станислав Демба вошел в кафе. Шляпы он не снял, но это не бросалось в глаза посреди расположенного в деловом квартале кафе, куда посетители часто заходили только на несколько минут и где всякий торопился или, по крайней мере, хотел показать, что торопится. Демба огляделся по сторонам, обозрел территорию взором полководца, отверг ближайший к кассе стол как несоответствующий его целям, безмолвно отклонил предложение кельнера, который пантомимно приглашающими жестами обращал его внимание на ряд превосходных по удобству мест и остановил, наконец, свой выбор на столе, находившемся в углу помещения между двумя вешалками.